Сергей Карелин. Гном. Аннотация. Жил-был в небольшой деревеньке на севере Синих гор гном по имени Мирн, который мечтал о путешествиях. Но он не мог предположить, что в один прекрасный миг его мечты станут реальностью. Волею судьб он вынужден был покинуть родной дом и стать предметом охоты для магов, демонов и даже своих сородичей. В его руках судьба мира. Перед ним нелегкий выбор. И неясно, кто друг и кто враг. Его ждет множество опасных приключений. И именно в них выяснится, сможет ли он воплотить в жизнь заветы бога гномов и объединить свой народ.